Риддл сидел на табурете. Патрик улегся на раскладушку рядом со стопкой сорокопяток, оставленной на полу. Малер аккуратно отодвинул ногой груду блоков LM, Chesterfield и Lucky Strike и сел возле Патрик. Риддл заиграл в своей яростной и неподражаемой манере. Они слушали. Малеру не сиделось на месте рядом с Патриком. Он искал расческу в кармане, приглаживал напомаженные волосы, поправлял цепочку на левом запястье, поглядывал на часы из дешевого металла с черным циферблатом и широченным хромированным браслетом. Антуан Малер не мог усидеть смирно. Он плакал. Заслышав игру Риддла, все смолкали. Сперва от неожиданности, потом от сердечной боли. Риддл пригласил Антуана аккомпанировать ему на контрабасе. Антуан Малер держал станцию техобслуживания на шоссе рядом с Мэном. Франсуа Мари глубоко оскорбляла, что его, несмотря на блестящие способности, приглашали играть лишь изредка, когда не хватало пианиста на джигах в американских частях или в пиццерии. Риддл жил мечтой о собственном постоянном трио. Местный духовой оркестр назывался «Менским». Они прозвали его «Наш Мэн». Риддл хотел создать в Мэне новый музыкальный ансамбль в виде трио — пианино, контрабас, ударные, куда легко можно было бы включить любой другой инструмент или даже человеческий голос. В общем, всех, кто хотел выступать на базах США вокруг Орлеана, у моста Сент-Элер, на улице Илье и на аэродроме Саран. Тогда американцы уже не смогли бы обойтись без Риддла. Как только Патрик познакомил Риддла с Мари Жозе, та сразу увлеклась, но не музыкой, а свободой его суждений. Эта свобода буквально потрясла ее, и чем смелее выступал Риддл, тем безогляднее она верила ему. Возможно, он виделся ей мучеником. Риддл отучил ее читать Сесс Броуна и дал свои любимые книги. Все, что в глазах Патрика Карьона выглядело провокационной или пустой болтовней, становилось догмой для Мари Жозе. Она решила бросить отца, как Риддл бросил своего. Наотрез отказалась есть продукты из лавки виров, простила матери бегство, которое теперь называла бунтом и собиралась повторить сама. Ее захлестнула ненависть ко всем прежним ценностям. Вийона внезапно сменил кумир Риддла Артюр Рембо. Риддл по-прежнему числился в списках философского курса лицея, но давным-давно туда не ходил. Он говорил Мари Жозе: «Любая школа — просто клика. Любая партия, любая религия, любое сообщество — бандитская шайка». И Мари Жозе восторженно соглашалась. Риддл окончательно завоевал симпатии Мари Жозе, объявив, что любое образование ставит своей целью подготовку человека к рабству, лишение индивидуальности и усмирение всех ради выгоды избранных, что оно стоит на службе существующего порядка, ненасытного спрута Янки и вооруженного мира. Относительно спрута Янки Мари Жозе тут же полностью с ним согласилась. Риддл был неутомимым оратором, готовым излить свой бешеный сарказм на всех и вся. Так он восклицал: «Лучше Рэймон Коппа, чем Билл Хейли». Примечание. Рэймон Коппа Копачевский, год рождения 1931, знаменитый французский футболист. Конец примечания. Армстронга он называл сахарной ватой и говорил, что ему куда милее Торрес, поющий крошку в бобенье. Примечание. Морис Торрес, 1900-1964. Французский политический деятель, генеральный секретарь французской коммунистической партии. Бобиньи. Квартал на северо-востоке Парижа, населенный в основном рабочими и мигрантами, перед которыми часто выступал Торрес. Конец примечания. «Это старо», — твердил Антуан Малер сочувственным видом. «Это современно», — твердил Патрик с жадным блеском в глазах. «Это фальшивка», — твердил Риддл с презрительной миной. «Какой-нибудь тостер в тысячу раз прекраснее Джоконды», — провозглашал Малер. «Голливуд — это вам не замок Шенонсо или Орлеанский собор», — провозглашал Патрик. «Фальшивка», — повторял Риддл. Риддл бормотал, что мир схватила за горло некая ужасная всесильная рука, что она грозит задушить землю. Ее цель — абсолютное владычество, ее средство — неослабная хватка. Эта рука навязала людям свой закон. Его суть — деспотичное потворство, его голос — хруст долларовых бумажек. Торговцы вырядились военными и впервые в истории заполонили всю планету, но это последнее нашествие. Они встречались в привокзальном кафе, которое хозяин переименовал в Новый Орлеан. В те дни, когда Риддл играл там на пианино, зал всегда был полон лицеистов, бросавших ранцы прямо на столы. Однажды Патрик пришел туда послушать Риддла вместе с Мари Жозе и вдруг увидел сержанта Уилбера Хамфри Каберу. Тот, шатаясь, подошел к стойке и осушил две кружки пива подряд. Он стоял весь красный, огромный, перед двумя пустыми кружками и уже принялся за третью. Пышная пена белела у него на губах, а мутный пустой взгляд уперся в играющего Риддла. Патрик внезапно оставил Мари Жозе и неторопливо приблизился к сержанту. Они кивнули друг другу. Уилбер жестом приказал официанту налить кружку пива Патрику и спросил, как он поживает. «Глянь-ка, раб», — пробормотал сержант Уилбер Хамфри Кабера, указав Патрику на открывшуюся дверь Нового Орлеана. И он, спотыкаясь, направился туда, где чернокожий янки топал ногами и стряхивал с шинели капли дождя. Уилбер с презрительной миной схватил солдата за ворот шинели. «Тебе чего здесь надо, обезьяна?» — спросил сержант Уилбер Хамфри Кабера чернокожего солдата. Приподняв его с пола, он пинком отворил дверь и вышвырнул свою жертву наружу. Негр все же попытался войти, но Уилбер медленно нагнул голову и нанес ею солдату жестокий удар в лицо. Негр поднял на сержанта Каберу испуганные глаза, поколебался с минуту, однако уступил и исчез под дождем. Риддл внезапно оборвал игру. Мари Жозе подошла и встала подле него. Уилбер Хамфри Кабера вернулся к стойке среди гробового молчания. Патрика трясло. Он изо всех сил старался держаться так же хладнокровно, как сержант, который стоял теперь рядом с ним. Раздался голос Риддла, резко бросившего: «Бывают же такие сволочи». Риддл вновь сел за пианино и начал ожесточенно брать свои диссонирующие аккорды. У Патрика Карьона дрожали руки. Патрик не знал, куда девать руки. Он торопливо поставил кружку на стойку, потому что пиво тоже дрожало и грозило расплескаться. Постукивая всеми десятью пальцами по цинковой стойке, он изображал ударника, аккомпанирующего импровизации Риддла. Он вкладывал в этот стук всю свою энергию. Сержант устремил на него мутный, невидящий взгляд. Затем неожиданно схватил его за руки и прижал их к стойке. У Патрика перехватило дыхание. Он тревожно глянул на сержанта, стараясь угадать, что означает воодушевление, написанное на его опухшем от пьянства лице. Сержант Кабера спросил Патрика. Сержант Уилбер Хамфри Кабера спросил у Патрика Карьона, хочется ли ему иметь ударный инструмент. Патрик с трудом объяснил по-американски, что не умеет на них играть. Сержант Уилбер Хамфри Кабера, повысив голос, опять спросил у Патрика Карьона, интересует ли его новехонькая ударная установка «Премьер» для профи. Патрик ответил, что у него нет денег. Уилбер пожал плечами и спросил еще раз, разве он не хочет стать лучшим из лучших? Патрик растерянно молчал, разводя руками. Уилбер Хамфри Кабера был гораздо выше его. Он нагнулся к Патрику и повторил. «Хочешь стать великим барабанщиком?» Патрик с трудом вырвал руки из кулаков сержанта. «Да», — решился он. Сержант Уилбер Хамфри Кабера велел Патрику Карьону следовать за ним. Стоя на улице под колким моросящим дождем, Патрик разглядывал припаркованный у тротуара светло-серый двухдверный кабриолет «Бел-Эр» сержанта Каберы. Уилбер взревел от ярости. Кто-то проткнул ножом правую переднюю шину. А Патрик застыл перед «Шевроле», выступавшим из ночного мрака. Уилбер, изрыгая проклятие, поднял капот. Затем открыл машину и отыскал в бардачке электрический фонарик. Патрик увидел мощный, полностью хромированный мотор. Он был зачарован. В луче фонаря сверкающий мотор походил на какого-то языческого идола. Сфинкс из Мемфиса, и тот не мог сравниться с ним красотой. Или, во всяком случае, мощью. Патрик был не в силах оторвать от него взгляд. Он так и не помог сменить колесо сержанту Кабери. Они сели в открытые «Шевроле» и подъехали к базе, миновав мусорные баки. Из караулки выбежал под дождь солдат. Сержант только двинул бровью, и парень тотчас поднял шлагбаум. Патрик Карьон разглядел в темноте двор казармы, подсвеченный полосато-звездный флаг, лучи фары, задние огни джипов, автобусов, грузовиков, медленно лавирующих в замкнутом пространстве. Лучи серого «Шевроле» то и дело вырывались из темноты чужаков с другого конца света, что сновали взад-вперед по тротуарам с бумажными сумками в руках. Уилбер все время тормозил, пропуская нагруженных пакетами жен военнослужащих, солдат с целыми охапками подарочных свертков, детишек с тележками, битком набитыми всякой снедью. Когда в темноте приоткрылась дверь Пиэкса, Патрик Карьон мельком увидел ярко освещенные прилавки. Дверь непрерывно хлопала в ночи, будто в салуне, то показывая, то скрывая от глаз бесконечные сверкающие ряды прилавков. Дверь чередовала золото и тепло с мраком и дождем. Патрик восторженно таращился на это чудо. Изобилие вещей, красок и огней сулило счастье. Он был потрясен, он буквально оцепенел от изумления. Здесь его взору предстала оборотная сторона помойки за оградой. Здесь находилась пещера Али-Бабы, а янки были разбойниками, 200 миллионов разбойников. Сержант Уилбер Хамфри Кабера включил свет, под потолком зажглись в два ряда неоновые трубки. В глубине студии звукозаписи сверкнул медью премьер, ударная установка. Сержант указал на нее Патрику, но тот не двинулся с места. Уилбер торжественно объявил, что владелец установки скончался, и теперь он хозяин инструментов. Если Патрик захочет, набор достанется ему. Он, сержант, может их ему подарить. Он, сержант, хочет их ему подарить. Сержант Уилбер Хамфри Кабера сказал Патрику Карьону, что будет выдавать ему премьер по частям. Всякий раз, как Патрик растрогает его своей игрой, он получит очередной инструмент. Сержант подошел к установке. Он выбрал светлый металлический барабан с педалью и тарелки, райт фирмы «Зельджан» и «Хай-Хэт». Уилбер сказал, что для начала дарит ему эти три инструмента. Патрик тронул рукой главный барабан. «Бас-барабан», — прошептал он. «Подождешь», — ответил сержант. Прошло 5 дней. Как-то вечером, в четверг 2 апреля, доктор Карьон и его жена сидели за столом возле ровно гудевшей печурки «Годен» с красными слюдяными окошечками. Они пытались слушать по радио пьесу Жана Шираду, но тщетно они включали звук на полную мощность. Столовую заполнил ужасающий грохот ударных с верхнего этажа. Доктор Карьон нагнулся к радиоприемнику, чтобы расслышать изысканные диалоги, сочиненные господином Жираду еще до войны и предназначенные специально для немецких ушей. «Если все матери на свете отрубят указательные пальцы правой руки у своих сыновей, все армии на свете станут вести войну без указательных пальцев». Примечание. Здесь и ниже отрывки из пьесы «Жираду. Троянской войны не будет. 1935 год». Конец примечания. Мадам Карьон усмехнулась, глядя единственным глазом на скрюченную фигурку мужа, приникшего к приемнику. «И в схватке они будут искать горло или сердце врага на ощупь». Внезапно доктор вскочил и в ярости выбежал из комнаты. Мадам Карьон разгладила на коленях льняную юбку, впервые надетую после войны, медленно подняла руку к своему мертвому глазу. Андромаха отвечала Гектору: «Не смейся, я ведь могу убить его еще до рождения». Мадам Карьон поудобнее вытянула ноги на ковре, скрестила длинные изящные лодыжки, обтянутые шелковыми чулками, положила руку на живот. Так она сидела, задумчиво глядя на красные слюдяные окошечки, ровно гудящие печурки у камина. Затем подняла одноглазое лицо к потолку. Патрик, сидевший перед светлым барабаном, парой тарелок и басом, улыбался хмельной улыбкой самозабвения. Юноша упражнялся в игре, аккомпанируя пластинки с Чарли Паркером. Дверь распахнулась под яростным ударом отцовского кулака. Патрик даже не услышал этого. Отец схватил сына за плечи, встряхнул. Патрик тотчас прекратил игру, нагнулся, приподнял иголку проигрывателя, стоящего прямо на полу, затем выпрямился и гневно взглянул в лицо отцу. Доктор Карьон объявил, что дальше так продолжаться не может. Патрик, не разжимая губ, продолжал сверлить отца взглядом. Доктор продолжал: «На земле существует множество всякой музыки. Есть Бах, есть Мессия Генделя, есть Камиль Сен-Санс, есть, наконец, пение птиц». Патрик возразил, что он не Камиль и не птица, и добавил: «Папа, я не ты». «Да, но ты забыл, что живешь в моем доме. Если ты и впредь собираешься исполнять такую, с позволения сказать, музыку, тебе придется делать это в другом месте», — крикнул отец и вышел, хлопнув дверью. 3 апреля 1959 года Патрик Карьон стукнул бронзовым молотком в дверь дома Менского Кюре. Ему отворила Марсель. Он поцеловал ее 8 раз, по 4 в каждую щеку. Она зашагала впереди него по коридору с неожиданным проворством, иногда свойственным тучным женщинам. Они вошли в столовую Кюремена. Он обнял священника. В комнате раздавалось мерное тиканье часов черного дерева. Служанка вышла и вернулась, неся жестяную коробку с печеньем. Аббат Монтре обмакнул в вино Гаме сразу 2 печенья и стал шумно сосать их, пока размокшие остатки не шлепнулись обратно в стакан. Стоя рядом, Патрик ждал ответа. «Кажется, у меня есть то, что тебе нужно», — сказал аббат. Он опустил в стакан еще 2 печенья. Но на сей раз нагнулся пониже и успел съесть их целиком. В полумраке столовой аббат Монтре неожиданно взял Патрика за рукав свитера и продолжал: «Изумительное печенье. Среди многих опасностей тебе, прежде всего, грозят ангельские лики и великаны на огромных блестящих машинах. Мне кажется, ты должен быть крайне осторожным с теми, у кого белокурые волосы, мой мальчик». Затем аббат принялся размышлять. Размышлял он вслух. Сказал, что предоставит Патрику не чердак дома, а комнатку над дровяным сараем, где собирался в начале века отряд скаутов, в ту пору еще немногочисленных. Там он сможет упражняться в игре и включать проигрыватель. Только ему придется купить удлинитель в лавке Вира и Минара. «У Вира и Минара», — повторил аббат Монтре, устремив на Патрика многозначительный взор. Аббат пояснил, что нужен очень длинный провод, который следует протянуть через весь двор, от сарая до розетки в прихожий дом. Патрик начал было благодарить аббата, но тот перебил и добавил, что у него есть одно условие. Патрик должен помочь ему отслужить 2 воскресные обедни с певчими, чтобы малыш Марк, глядя на него, освоил обязанности кадила-носца. Патрик нахмурился. Аббат взглянул на него из-под очков. «Мне уже 17 лет, отец мой», — возразил Патрик. Аббат ответил, что иного пути нет. Патрику придется еще 2 раза надевать стихарь и подавать воздух в трубы органа. Патрик твердил, что не может этого сделать. Он уже не ребенок, над ним все будут смеяться. Аббат заметил, что Господь Бог не все. Он смеяться не станет. Самому же аббату, разумеется, известно, что Патрик уже не ребенок. Он прекрасно знает, сколько ему лет, но таково условие. Патрик понуро опустил голову. Они молча встали. Патрик шел впереди аббата. Тот положил ему руку на плечо. Так они пересекли дом священника, вышли во двор, приблизились к трем каменным пристройкам у стены в глубине сада. Войдя в одну из них, они направились к приставной лестнице. Первым полез Патрик. Аббат Монтре, пыхтя, взбирался следом. Патрик уже стоял на чердаке. Он оглядывал голые каменные стены, где висели устав французских скаутов и портрет Баден-Пауэлла. Примечание. Роберт Стивенсон Смит, барон де Баден-Пауэлл, 1857-1941, английский генерал, основатель скаутского движения, 1908, автор устава. Конец примечания. Стоя на лестнице и держась за верхнюю перекладину, аббат Монтре спросил, подходит ли ему эта комната. Патрик ответил, что она даже лучше, чем он ожидал. Они спустились обратно. Внизу аббат попросил его набрать номер матери-аптекаря, лежавшей на смертном одре в страданиях, и передать, что он навестит ее вечером в час ужина. У старика не хватало храбрости звонить самому. Патрик отправился в бакалейную лавку, где стоял телефон. Аббат вообще боялся всего на свете. Но в первую очередь его пугали шершни и осы, хотя они были созданы Господом. Едва завидев их, он втягивал голову в плечи и удирал прочь с громкими воплями. Однажды это случилось прямо во время службы. Кюре бежал из алтаря, спасаясь от налетевшей осы. Аббат сетовал. «Не знаю почему, но я не способен вести долгую беседу с пластмассовым дырчатым кружочком», и потерянными глазами следил за Патриком, набирающим номер. Патрик опустил черную бонитовую трубку на рычаг аппарата, стоявшего возле кассы бакалейно-скобяной лавки Виров. В лавке находились сам папаша Вир и его дочь Брижит. Он спросил, где Мари-Жозе. Брижит указала глазами наверх, пояснив, что сестра пишет школьное сочинение. Он поднялся к ней в комнату. Мари-Жозе сидела на кровати, скрестив ноги и привалившись к деревянной спинке. Комнату заволокло густым дымом, хоть топор вешай. Мари-Жозе читала небольшой роман Хемингуэя о человеке, который ловил рыбу. Книгу дал ей Ридл. Она захотела прочесть Патрику особо полюбившийся ей отрывок. Но он отказался ее слушать. Мари-Жозе захотела поговорить с ним о Ридле. Он опять отказался ее слушать. Потом спросил у Мари-Жозе, можно ли ему взять на складе электрические удлинители, он их точно не испортит. Она удивленно глянула на него и, пожав плечами, загасила сигарету в набитой окурками пепельнице на ковре. Она не могла взять в толк, отчего Патрика больше не волнуют книги Ридла и его дерзкие речи. Но теперь Патрик страстно увлекался одной лишь музыкой, а обличение Ридла слушал с 5 на 10. Мари-Жозе поднялась с кровати одним гибким движением, даже не опершись на руки. Она поправила ему воротник рубашки, чмокнула в губы и повела к лестнице. Они спустились на склад. Прошли мимо застекленной двери кухни, смежной с лавкой. Сквозь мутное дверное стекло виднелся силуэт ее отца, слушавшего радио. Мари-Жозе указала на него Патрику. Сама Мари-Жозе ненавидела этот аппарат с его зеленым глазком. Она шепнула Патрику. Через радиоприемник рабы одурманивают хозяев. Перед радиоприемником рабов одурманивает сон. Патрик заметил, что Мари-Жозе рассуждает, как Ридл, слово в слово. «Дурак ты», — бросила она. В последний раз Патрик Карьон дирижировал хором маленьких певчих. В последний раз зажег угли в кадиле. Ему пришлось помочь старенькой мадемуазель Ле Мюре взобраться по винтовой лестнице наверх, затем включить электрические мехи органа, установить под нужным углом зеркальце, привинченное к инструменту, чтобы оно отражало алтарь его самого, когда он будет подавать органистке знаки к вступлению. После туч в небесах, после человеческих войн, после испанских корид, после бамбуковых зарослей северо-восточной Индии, Католическая обедня на латыни входит в число самых жестоких зрелищ на земле. Аббат пел: «Я взывал к тебе весь день, и в ночи я все еще взываю к тебе». Аббат Монтре стоял спиной к окровавленному богу между двумя послушниками в красных коротких сутанах и кружевных стихарях. Шло дароприношение. Старая мадемуазель Ламюре, хоть и путалась в органных регистрах, с большим воодушевлением исполнила адажио Альбинони в переложении, недавно полученном от альтиста Жака Пикара, участника концертов имени Паделу. Примечание. Жюль Этьен Паделу, 1819-1881. Французский дирижер, основавший Общество молодых исполнителей для пропаганды классической музыки среди широкой публики. Концерты, носящие его имя, возобновились с 1920 года. Конец примечания. Внезапно Патрик дал знак маленькому Марку. Новый кадилоносец вышел вперед, бережно неся кадильницу. Его тонкие дрожащие ножки неуверенно ступали по плитам храма. Патрик стоял между мальчиком и алтарем. Его сутана оказалась коротковатой, из-под нее высовывались черные остроносые башмаки и низ парадных брюк обрядника. Маленький кадильщик остановился в двух шагах от Патрика, который в свой черед медленно двинулся к нему. Патрик открыл кадильницу, положил на угли две ложечки ладана, опустил крышку, аббат Монтре запел: «Да проструя руки мои, как в жертвоприношении перед приходом ночи, наложи, Господи, печать на уста мои и замкни губы мои». Четверо маленьких певчих опустились на колени перед устланными ковром ступенями алтаря. Мадемуазель Ламюре выдала заключительный аккорд собственного сочинения, такого здесь доселе не слыхивали. От этого звука еще ниже склонились спины в плащах, еще увереннее распрямились спины в сутанах. Патрик Карьон одним резким движением выключил мехи. Молящиеся преклонили колени. Кадилоносец встряхнул кадила. Аббат возвестил, что обладка, которую он собирается положить в рот, есть тело. Все присутствующие стояли на коленях, не считая двух американских офицеров, одного французского капитана, нотариуса и доктора Карьона. Эти пятеро возвышались над склонившейся паствой, прямые как колья, с высоко поднятыми головами, с опущенными долу глазами. В последний раз кубок был поднесен губам среди мертвой тишины. Патрик сделал короткий знак перед зеркальцем кафедры, и орган испустил тягучий вздох.